25 марта 1976 года, 6 часов 55 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. «Ну что, товарищ Брежнев, с почином нас!» — разгоряченно произнес я, когда мы оказались в моей каюте. Не успел я войти, а уже потребовалось бить кулаком в наглую рыжую американскую морду. «А может быть, Сергей Сергеевич, не надо было так резко?» — спросил Ильич II. «Насколько я понимаю, никакой опасности не было». «Дело не в опасности», — ответил я. «Меня проверяли на слабо. И если бы я не ответил, то в дальнейшем цена моим предупреждениям была бы как у протухшей дохлятины в базарный день». «А я, Сергей Сергеевич, скажу вам браво», — произнесла Нина Антонова. «После такой резкой реакции никто не посмеет сомневаться в серьезности ваших намерений, и китайские товарищи тоже. Я имею в виду, что маоизм еще, можно сказать, не закончился, и значительная часть тамошнего интенблишмента не любит Советский Союз значительно больше, чем Америку». «Чтобы в Поднебесной все окончательно устаканилось, после смерти Мао должно пройти от 6 до 10 лет», — сказал Александр Тамбовцев. «Но, как я понимаю, товарищ Серегин хотел говорить не о Китае, иначе бы он не отправил домой товарища Джо Энлая». «Да», — сказал я, — «Китай сейчас для нас не предмет первой необходимости. Все необходимые действия на том направлении я уже проделал. Оставшиеся раны залечат время. Кроме всего прочего, товарищу Брежневу следует знать, что в связи с последними решениями советского и вьетнамского руководства китайские инструкторы и советники получили приказ самым спешным образом вернуться на родину. А Ханой начал перегруппировку войск, готовясь зачистить соседнее государство от озверевших людоедов. Также определенное беспокойство вызывает осложняющаяся обстановка в Афганистане, но там прошло еще недостаточно времени для того, чтобы изменение политики Советского Союза могло подействовать на внутриафганские процессы. В Чили пока тоже все благополучно. Все смотрят на имперскую наместницу, принцессу Дагмару Ютландскую, и ее главного политического советника Луиса Карвалана, отношения между которыми выражаются словом «спелись». Еще в бытность вдовствующей императрицей Марии Федоровной эта особа была весьма человеколюбива в отношении к простому народу. А под моим влиянием это чувство еще расширилось и углубилось. При этом надо понимать, что основным рынком сбыта для чилийских предприятий во все времена были Соединенные Штаты Америки. Возить в Советский Союз через весь Тихий океан по диагонали медную руду, натриевую селитру и прочие сырьевые товары было бы весьма накладно, да и необходимого транспортного тоннажа под это нет. 18 500 километров — это почти половина окружности земного шара. «Так что же, товарищ Серегин, — спросил Брежнев, — ваша чилийская операция была только щелчком по носу зазнавшимся американцам, и не более?» «Желание щелкнуть зазнавшихся янки по носу было для меня самым последним в череде побуждающих мотивов», — парировал я. «На первом месте стояло требование моей совести дать истрадавшемуся чилийскому народу свободу. На втором — желание бича Божьего наказать злобного диктатора Пиночета, чтобы суд и кара постигли его в расцвете лет, а не в дряхлом старческом возрасте. В третью очередь я хотел практически в тепличных условиях провести репетицию стратегической десантной операции. Прежде все мои высадки такого типа носили исключительно тактический характер, и сразу по завершению боевых действий преследовала обратная амбаркация. Теперь, что касается экономических дивидендов для Советского Союза от свержения в Чили пиночетовского режима. Возить через океан необходимо не медную руду, а медь в слитках или еще лучше в катанной проволоке. Также Чили можно сделать базой для советских китобойных и рыболовецких флотилий в южной части Тихого океана. И это только так, навскидку. Над всем прочим пусть подумают товарищи из вашего внешторга. Я гарантирую, что ситуация не перевернется в обратную сторону, а они пусть занимаются всем остальным. Сейчас меня занимает совсем другой вопрос. «Товарищ Серегин, не надо выражаться обиняками», — хмыкнул Брежнев. «Мы видим, что вы чего-то хотите у нас попросить, но не решаетесь сказать. Совсем не похоже на человека, пинком открывающего двери в Белый дом». «Так кто в Белый дом, а то к своим», — сказал я. «Самая большая моя проблема сейчас — это доставшееся мне после победы над демоном бывшее царство света. За 200 лет деятельности этого злобного бестелесного мизерабля, превратившееся в один большой концлагерь или ферму по поточному выращиванию для убоя на некротику 14-летних человеческих девочек с магическими талантами. К моменту моего появления там имелись только мужчины-надзиратели, чернокожий обслуживающий персонал, которого демон не держал за людей, и заключенные женщины и девочки различных сортов. Племенные матки, наложницы надзирателей, старшие девочки, отсортированные для убоя на племя и для того, чтобы стать наложницами, а также дети младших возрастов без разделения пополам. И более никого. Никакого там называемого свободного населения нет и в помине. После того, как все мужчины-надзиратели сгинули вместе со своим хозяином, у меня на руках осталась только масса подневольных женщин различного назначения и негритянский персонал. В настоящий момент у меня есть представление, где, точнее, у кого взять необходимый мне технический и медицинский персонал. Но вот учителя и воспитатели для совсем юных возрастов должны иметь исключительно российско-советское происхождение. Если я нарушу это правило, то в один очень непрекрасный момент могу обнаружить, что ситуация вышла из-под контроля, потому что население моего государства не разделяет моих базовых идейных устремлений. Такое не исправишь никакими политработниками, которые при излишнем усердии могут только усугубить ситуацию. Нет уж, с самого начала к этому делу необходимо иметь исключительно правильный подход. «И сколько вам всего нужно учителей?» — спросил просто Леня, даже не подозревая, какой его сейчас ждет удар. «От 300 тысяч, — сказал я, — и до миллиона». «Сикока, сикока!» — переспросил Ильич Второй, делано хватаясь за сердце. Юморист хренов. «Минимум 300 тысяч, оптимально миллион», — повторил я. «Иначе никак. Вы сегодня видели моих нареченных сестренок, доставшихся мне от бывшего владельца дома, где я сейчас живу. Несмотря на то, что это вполне взрослые девушки, изнутри они наивные и чистые, как листы из только что распечатанной пачки высокосортной пищи и бумаги. У меня просто не хватит возможностей лично заполнить все 20 миллионов бланков. Потому мне и нужны учителя с русско-советским культурным кодом в таком эпическом количестве. При этом в связи с тотальной неграмотностью населения на первом этапе мне нужны исключительно учителя начальных классов для общей ликвидации безграмотности и перешивки местных на русский культурный код. По большей части это могут быть девушки с 8 или 10-летним средним образованием и выраженным педагогическим талантом. Видите ли, товарищ Брежнев, уровень жизни в Советском Союзе далеко не однороден, и если москвички из хороших семей вряд ли прельстятся дальней заграничной командировкой, то выпускницам детдомов и обитательницам глухих деревень из-за штатных райцентров Предложение высокооплачиваемой работы с педагогическим уклоном может прийтись вполне по вкусу. Парни после службы в армии могут остаться на сверхсрочку, поступить в школу прапорщиков или правдами и неправдами получить у командования части направление в военное училище. А девицам из тех же социальных групп и депрессивных местностей деваться некуда. А у меня срок контракта с полным обеспечением и немаленькой зарплатой 5 лет. А дальше либо триумфальное возвращение домой с кучей заработанных денег, либо продление еще на 5 лет, а может и оформление на постоянное место жительства. Учителя у меня на очень высоком счету и занимают первое место после тех профессий, представители которых рискуют жизнью по долгу службы. «Ну ладно, Сергей Сергеевич, я вас понял», — сказал Ильич II. «И хоть никаких социологических исследований в Советском Союзе не проводилось, думаю, что требуемый вами контингент в достаточном количестве мы у нас найдем. Дело только в добровольном желании выявленных нами вами девиц переселиться к вам в это бывшее царство света, на время или навсегда». «А я не думаю, я знаю», — сказал я, выводя на голографический дисплей результаты психосканирования в разрезе Советского Союза в общем, а также по республикам и областям в отдельности. «Вот это школьные выпускницы этого года, в том числе и детдомовки, которые не знают, куда себя девать после выпускных экзаменов. Вот это юные девицы, поступившие в свои среднеспециальные учебные заведения, потому что больше было некуда. А ПТУ, помимо знаний, дает общагу, то есть крышу над головой. Вот это выпускницы тех самых ПТУ, которые ненавидят свою работу и ночами плачут в подушку, желая улететь хоть на Марс. Вот девочки, которые, простите, занимаются проституцией, потому что ничем другим не могут заработать себе на жизнь. И речь идет не о шелках по последней моде, а о банальном куске хлеба с кефиром. Вот это матери-одиночки, в том числе и скоропостижные разведенки, перебивающиеся с хлеба на воду и мающиеся в общаге с пеленками и подгузниками. Вот вдовы, или опять же разведенки с детьми, потерявшие надежду повторно выйти замуж, в том числе и с педагогическим образованием. А потому изо всех сил, позабыв о себе, тянущие своих чад в люди. Ничего, кроме законченного эгоиста, при таком образе воспитания из ребенка получиться не может. Если, забирая к себе все вышеперечисленные категории женщин, я стремлюсь сделать добро им самим, то в данном случае просматривается непосредственная польза для Советского Союза, у которого через 10-15 лет будет меньше шатателей и хулителей. Как видите, общая численность вашего проблемного контингента кратно превышает мою потребность в русско-советской культурной закваске. «Хорошо», — кивнул Брежнев. «Я дам распоряжение товарищу Семичастному на основе вашей информации создать списки и проработать вопрос с контингентом. Насколько я понимаю, эти люди нужны вам, чем скорее, тем лучше». «Да», — сказал я, — «это так. Только выпускницам этого года надо дать возможность сдать экзамены и получить аттестаты. А в остальном вы меня поняли правильно. Чем быстрее, тем лучше». «В таком случае», — вздохнул Ильич II, — «я лучше пойду. Откройте мне портал на дачу, а дальше я уже сам. И ждите меня через некоторое время с официальным визитом вместе с главами государств социалистического содружества». «Итак», — произнес я, когда Ильич за номером 2 ушел, — «у нас сейчас, товарищи, следующий акт марлезонского балета — разговор с Рейхардом Гейдрихом».